Глава 46. Мастер встал со своего трона и шагнул к скорчившемуся поставщику. «Тебе лучше этого не видеть, милая», — вдруг отмерла тетушка. Ее голос звучал очень напряженно. Она схватила меня за руку и с силой поволокла к дверям в подсобное помещение. «Не стоит видеть?» — у меня скрутило живот от внезапной догадки. «Твое обезглавленное тело получат твои партнеры в качестве предупреждения, что надо тщательно проверять тот товар, который они мне продают», — донесся до меня равнодушный голос дракона прямо перед тем, как тетушка захлопнула за нами дверь. «Что? Там? Неужели он там сейчас?» — судорожно сглотнув, пробормотала я. «Да. Мастер не прощает ошибок и не дает второй шанс», — тихо ответила тетушка. Она, не давая опомниться, вновь подхватила меня под руку и потащила по коридору в сторону моей комнаты. Я еле-еле переступала ногами, так как тело отказывалось подчиняться. Не помню, как мы дошли. Я очнулась только в тот момент, когда она силой усадила меня на кровать. «Да, мастер очень суров», — мягко сказала она. «Тебе он сейчас представляется жутким монстром, но это не так. Парнишка виноват. Пусть тебя не обманывает его наивное лицо. Тебе, возможно, кажется, что ты видела милого мальчика, но поверь, он не человек, и он гораздо старше тебя. У нас есть поставщики, которые выглядят как огромные человекообразные мухи. Полагаю, их тебе было бы не настолько жаль. Будь уверена, мастер не стал бы наказывать просто так. Сдобный человек невероятно опасен, особенно если упустить момент, когда его еще можно остановить без потерь. Каждый поставщик отлично знает об этой угрозе, поэтому он обязан тщательно проверять свой товар. Он понимает, что его халатность может очень дорого стоить и унести огромное количество жизней. И все равно он поленился или решил заработать побольше денег, закупив дешевую муку без проверки. Понимаешь?» «Да, я поняла, что подвести мастера можно лишь раз, что у него были причины для этого поступка. Но скажи мне честно, будет ли он действовать по справедливости и выслушивать хоть какие-то оправдания, если узнает, что я человек? Полагаю, после этого я в тот же миг окажусь на месте этого паренька?» Молчание тетушки было лучшим ответом. «Может, и лучше, что ты это услышала», — наконец произнесла она. «Помни об этом, если вдруг тебе покажется, что мастер проявил доброту, а значит, может понять тебя и вникнуть в твое положение. Ты видела его глаза? Света в нем столько же, сколько и тьмы». Тетушка просидела со мной добрых 2 часа. Все это время мы разговаривали. Она специально заставляла меня выговориться и выплеснуть эмоции, а потом просто расспрашивала о доме и о моей прежней жизни. Полагаю, она делала это для того, чтобы напомнить мне, ради чего я должна бороться до последнего. А еще ей, кажется, очень интересно было узнать, каково это — жить как обычный человек. Возможно, иногда она мечтала о такой жизни. «Скажи, тетушка», — решила уточнить я, когда она собралась уходить, чтобы без меня быстро закончить уборку в баре. «А как ты думаешь, если мне удастся все-таки вернуться домой, не сможет ли мастер так же меня найти, как сегодня нашел поставщика?» Мне тут же вспомнилось, как дракон выдернул парнишку из пустоты, возможно, даже из другого мира. «Нет, он может дотянуться до магических существ в магических мирах, но человеческие миры — другое дело. У него нет права выдергивать оттуда людей. На этих мирах особая защита богов, поэтому найти тебя там ему будет очень затруднительно. Кроме того, я постараюсь внушить ему, что моя племянница просто решила вернуться к прежней жизни, поскольку работа в баре оказалась слишком тяжелой для нее», — Надеюсь, ему вообще не придет в голову тебя искать. Когда тетушка ушла, я вновь спустилась в номер отеля, чтобы умыться и посетить уборную. Настроение у меня было очень гнусное. Честно говоря, не получалось думать ни о чем другом, кроме этой расправы над поставщиком. А еще мне хотелось, пусть и ненадолго, но все же сбежать из бара. Впрочем, в данном случае это была лишь иллюзия побега. Глубоко погруженная в свои переживания, я совсем забыла о том, что лучше не проходить мимо ящика, и вздрогнула, когда он вдруг ожил и в своей обычной манере провыл. «Какое оружие для убийства дракона тебе нужно?» Я раздраженно фыркнула, сделав шаг вперед, а когда ящик вновь закрыл крышку и задремал, тихонько буркнула. «Какое-какое? Мыло и веревку разве что?» «Зачем это?» Вопрос, заданный хриплым голосом, заставил меня подпрыгнуть. Я резко обернулась и увидела, что у ящика вновь горят глаза. «Это что, он со мной разговаривает?» «Что?» — уточнила я на всякий случай. «Я спрашиваю, как веревка и мыло помогут тебе убить дракона?» — повторил ящик. «Вот блин! Он что, по-настоящему живой? И даже мыслить может? Ну и что ему ответить?» Я-то имела в виду, что убить дракона в любом случае не смогу, а если он меня вычислит, то уже ничто мне не поможет. Но признаться в этом ящику — не лучшая идея. Вдруг он передаст как-то своему нанимателю, что наемница не справляется с заданием. Ну нет, нельзя этого допустить. «Чего молчишь? Зачем, спрашиваю, тебе веревка с мылом?» — поторопил ящик. «Подвешу дракона за хвост и заставлю съесть мыло, чтобы икал пузырями и мучился от несварения, пока не крякнет». Выпалила я первое, что пришло в голову.